Дорога на выбор. Автобус на выбор задерживался. Пассажиры, готовые отправиться в путь, остались не у дел и разбрелись по привокзальной площади. Кто по магазинам, кто пить, квас из бочки или пиво. Весь день стояла духота, небо казалось выцветшим без обычной глубины. Но к вечеру побежали по нему тучи, прогрохотал гром и начался парной дождь. Начался он нерешительно. Сначала редко-редко падали крупные капли. Казалось, каждая капля была событием, и к ее стуку невольно прислушивались. Вот одна ударила в крышу, вот щелкнула по лопуху, пробив в нем, как дробина, дырку. Вот шмякнулась о крепкую, укутанную пыльную землю, и моментально все окрестные пылинки сгрудились вокруг, превратив ее в серый комок. Затем затюкало все быстрее и быстрее, крупные капли сменились мелкими, по крышам уже не било, а шелестело. Лопухи наклонились, с них как с желоба стекала вода. Пассажиры встали под навесы и с улыбкой глядели, как мальчишки, задрав ноги, бегают по лужам. И когда автобус подошел, забирались в него и рассаживались по местам с радостно просветленными лицами. Маленький автобус побежал по шоссе, делая повороты, и пассажиры клонились то на один бок, то на другой. Потом свернули на проселок к выбору, и пассажиры уже не клонились, а подскакивали на ухабах, и под сиденьями стало кататься и греметь пустое ведро. Народ в автобусе был все свой, и говорили друг с другом громко и разом. Серега Петров то и дело глядел на небо, волнуясь, что дождь не дойдет до его деревни Сихнова, где за 3 недели на огороды не выпало ни капли. А его успокаивали. Дойдет. Учительница Наталья Федоровна жаловалась на детей в школе. Еще 2 женщины-соседки обсуждали купленных недавно поросят. У одной поросенок, как положено, был белый и хорошо набирал вес, а другой достался черный, но очень смышленый. Сначала они разговаривали спокойно, но разволновались и заспорили, выясняя, что в поросятах важнее – привес или ум. И только один человек не принимал участия в общем разговоре и никому не был знаком. Розовощекий пожилой мужчина с короткими седыми волосами, одетый, несмотря на жару, в плотный костюм, бежевую рубашку и красный галстук. Мужчина вначале выглядел растерянным, как человек, сомневающийся, правильно ли он поступил, сев в автобус и куда-то поехав. Но когда свернули, и дорога пошла холмами, успокоился, и лицо его подобрело. Он стал поглядывать в окно, точно узнавал места, которые проезжали. В небе еще грохотало, но тучи уволокли дождь вбок, и там, где он пока шел, воздух был наполнен сверкающим мельканием, сквозь которое, воссияв во все небо, проступила радуга. Мужчина смотрел и на холмы, и на дорогу, и на радугу, но ничего узнавать не мог, потому что видел эти места впервые. Трудно поверить, но месяц назад он жил в деревне под Лондоном, в коттедже, который ему купили к пенсии сыновья, надеясь, что их беспокойный отец найдет за городом необходимый простор и одиночество. Еще работая в банке, он временами исчезал из Лондона бродяжничать в гористую Шотландию, и обратно его привозили почти насильно. А побег в Россию он замыслил давно. Как-то рассматривал подробную карту России и был поражен, сколько пространства и сколько чудес помещаются в одном месте. Это не то, что у них на острове, где куда ни пойдешь, везде упрешься в море. С тех пор изучать карты стало его страстью. Закрываясь вечерами в полутемном кабинете, освещенном настольной лампой и вспышками рекламы, похожими на отблеск костра в пещере, он как наяву часами путешествовал по Сибири, по степному и горному югу, бывал в тундре за полярным кругом и на Дальнем Востоке, где бьют кипящие гейзеры, а по спинам рыб, прущих на нерест, можно переходить реки. И когда поднимал от карт затуманенные глаза, он с еще большей страстью желал приехать в Россию. В автобусе на незнакомца поглядывали с любопытством, даже с осторожностью, гадая, откуда сей человече и куда держит путь. Внешность он имел важную, начальственную, и, казалось, сейчас встанет и рявкнет: «А ну-ка, граждане, предъявите ваши билеты!» Но вскоре к нему привыкли и перестали замечать. Лишь Серега Петров, когда убедился, что дождь пропал, и, не зная, чем занять себя, смотрел на чужака, не отрываясь. Смотрел он со значением, будто знал тайну иностранца, и на лице у мужчины вновь появилось растерянное выражение. «Ты, батя, выбор?» — наконец спросил Серега. «Кому, если не секрет? Наверное, какой-нибудь крали?» От волнения мужчина не сразу понял, о чем его спрашивают. Подумал, что перед ним переодетый полицейский агент. Сунулся было в карман за визой и паспортом и, путаясь, заговорил с каким-то вызывающим отчаянием. «Я не ест из Крали, я из Лондон, город. Я теперь, как говорят, есть Скобари». Эти слова были настолько неожиданными, что в автобусе воцарилось молчание. И все подумали: «Ого, да у него самого безязыкового билет проверить надо». Только соседки продолжали спорить о поросятах, но, уловив возникшее напряжение, замолчали. Все посмотрели на розовощекого мужчину, потом на учительницу Наталью Федоровну, ожидая, когда она прояснит сказанное. Учительница промолчала, зато опять встрял Серега. «Ты скобарь? У нас так скобари не одеваются, у нас любят все нараспашку». Иностранец растерялся еще больше, смутно догадываясь, что опростоволосился, не надев какую-то нараспашку, и моляще поглядел на Серегу. «А имя у тебя есть, скобарь?» «Есть, есть. Меня зовут Джорджем. Отца звали Джорджем. Теперь я по-русски Жора Жорович». «По-русски-то Егор Егорович», — поправил Серега. «Есть, Егор Егорович». Пассажиры засмеялись. Серега, затеявший разговор, томясь от скуки, тоже казался довольным. «Удивительно порой жизнь, показываясь с разных сторон», — думал он. «Тем она и интересна». Только что он втайне желал, чтобы лопнуло колесо или шофер, забыв дорогу, завез автобус на латвийскую сторону, где бы их за нарушение границы посадили в каталажку. Но ничего значительного не случалось, как вдруг возник этот иностранец. «Где же ты работать будешь, Егор Егорович?» Мужчина сообразил, наконец, что зла ему никто не желает. Лицо его опять подобрело, он улыбнулся смущенно вниманием и махнул рукой на окно. Пассажиры моментально вызрелись на окна, но ничего нового не увидели, кроме полей, озера и леса. Так что осталось неясно, пахать землю, рыбачить или охотиться собирается приезжий на новой родине. А автобус все шел и шел. Когда вдоль дороги мелькали прясла и виднелись дома, он останавливался. Так он остановился в Сихново, и как только от бортов отхлынул бензиновый дух, через открытые окна повеяло влажным запахом цветущей сирени. Серега вышел и помахал оставшимся рукой. За Сихновом начался лес, духота сменилась прохладой. В лесу было тенисто, над землей парило, с ветвей все время капало. И пахло здесь под деревьями, как в остывшей бане, свежестью и березовым листом. Разговоры в автобусе окончательно стихли. Кто задремал, привалясь к борту, кто закусывал припасенными пирожками и колбасой. Женщины-соседки окончательно рассорились и теперь смотрели в разные стороны. Учительница Наталья Федоровна решила было проверить школьное сочинение и быстро захлопнула тетрадь. От тряски буквы так прыгали, и она испугалась, что они выскочат совсем, оставив тетрадные листы пустыми. За лесом опять пошли холмы. Теперь, когда все дремали или занимались своими делами, мужчина смотрел в окно, не отрываясь. «Сколько земли!» — думал он. Кончался один холм, и плавно начинался другой. Когда автобус спускался с горы, в окошках от скорости посвистывал ветер, а когда взбирался вновь, с вершины открывались такие дали, что взгляд не мог остановиться на чем-нибудь одном, и от соседнего холма устремлялся к дальним, опоясанным ниткой лесов, а затем удалялся и совсем в запредельную сторону, и от такого необъятного простора захватывало дух. Нет, он не ошибся, приехав в Россию. Здесь можно ездить всю жизнь, меняя места, и никогда не добраться до конечной остановки. И со временем, как и положено у бродяг, раствориться и в этих далях, и в этом небе, и в этом дожде, после которого на небе круглится радуга. Он это сразу понял, как только прилетел в Москву и сел в поезд, идущий на Псков. Ночью он не спал и, как сейчас, смотрел в окно. Проносились мимо деревни и полустанки, подступала к окнам глухая стена леса, над которым выделялись отдельные верхушки елей, похожие на шалаши. И вдруг все обрывалось, и как яма распахивалась перед глазами темная пустота поля, чуть осветленная с дальнего края повисшими над горизонтом звездами. Когда подъезжали к Выбору, небо снова затянулось, и солнце уже закатилось в облака. Лишь на севере проступила длинная желтая полоса, хорошо заметная сквозь деревья. И все, кто смотрел на нее, все, кроме Егора Егоровича, знали, что светить так она будет довольно долго, никак не угасая, даже когда наступит ночь. А спустя немного времени, чуть в стороне, но тоже на севере, проявится новая полоса, уже малиново-красная, и это будет означать солнечный восход. В Выборе пассажиры дружно вытолкались из автобуса. Вышел Егор Егорович, к удивлению всех, достав из-под сиденья пыльный рюкзак. Так он и пошел по улице, мимо бывшей совхозной столовой, мимо домов, вниз к реке, где светился огнями дом колхозника. В новом своем костюме и галстуке он выглядел странно и неуместно, чем-то немного похоже на огородное пугало. И только затрапезный рюкзачишка, которую он перекинул через плечо, примерял его с окружающим миром. И он уже не казался чужим.